Глава 14. Шестое чувство. Дверь, ведущая в храм мудрости. 13 шаг к богатству. 13 принцип успеха известен как шестое чувство. С его помощью бесконечный разум может связаться и связывается с сознанием индивидуума без каких-либо усилий последнего. Этот принцип является вершиной философии успеха, но он может быть понят и принят к действию лишь после усвоения предыдущих 12 принципов. Шестое чувство относится к той области подсознания, которую мы назвали творческим воображением. Мы также назвали его приемником, с помощью которого новые планы и идеи вспыхивают в сознании человека. Эти вспышки иногда называют вдохновением. Шестое чувство не поддается описанию. Его нельзя описать человеку, не владеющему другими принципами нашей системы, потому что у него нет опыта и знаний для сравнения. Понимание шестого чувства приходит лишь через медитацию, через внутреннее развитие сознания. После знакомства с принципами, изложенными в этой книге, вы должны быть готовы принять как истину следующее утверждение, которое иначе показалось бы вам невероятным. С помощью шестого чувства вы сможете получать предупреждение о надвигающихся опасностях и заблаговременные извещения о блестящих возможностях. Шестое чувство станет ангелом-хранителем, который в любое время откроет для вас дверь в храм мудрости. Чудеса шестого чувства. Автор не верит в чудеса, поскольку он обладает достаточно глубокими познаниями и понимает, что природа никогда не отступает от своих законов. Однако некоторые ее законы необъяснимы, что и наводит нас на мысли о чудесах. Из того, что я испытал в жизни, шестое чувство находится ближе всего к чуду. Но я точно знаю, что существует некая сила, первопричина или бесконечный разум, пронизывающая каждый атом вещества и охватывающая каждую частицу энергии, доступную для человеческого восприятия, что этот бесконечный разум превращает желуди в дубы, заставляет воду течь вниз по склону холма, подчиняясь закону тяготения, сменяет ночь днем и зиму летом и определяет каждому его место в мире. Этот разум, в соответствии с принципами нашей философии, может помочь и вам в претворении ваших желаний в конкретную материальную форму. Я это знаю, потому что сам проводил эксперименты и на себе испытал все, о чем говорю. Читая предыдущие главы, вы шаг за шагом приближались к этому последнему принципу. Если вы овладели предшествующими принципами, то теперь готовы без скептицизма принять оригинальные утверждения, представленные в этой главе. Если вы еще не овладели этими принципами, нужно сделать это, прежде чем вы сможете четко ответить себе, являются ли мои утверждения истинными или надуманными. Когда я был в возрасте сотворения кумиров, то заметил, что стремлюсь подражать людям, которыми я больше всего восхищаюсь. Более того, я обнаружил, что именно твердая вера в моих кумиров помогла мне с большим успехом имитировать их поведение. Пусть великие люди направляют вашу жизнь. Я так и не смог до конца избавиться от привычки создавать себе кумиров. Опыт научил меня, что лучшей заменой подлинному величию является подражание ему словом и делом по мере сил и способностей. Задолго до того, как я написал хотя бы одну строчку для публикации или посмел произнести речь перед слушателями, я выработал привычку формировать свой характер, пытаясь подражать 9 людям, чья жизнь и труды произвели на меня самое большое впечатление. Это были Эмерсон, Пейн, Эдисон, Дарвин, Линкольн, Бербанк, Наполеон, Форд и Карнеги. В течение многих лет я проводил воображаемые совещания с этими людьми, которых называл своими невидимыми советниками. Происходило это следующим образом. Каждый вечер, перед отходом ко сну, я закрывал глаза и представлял группу людей, сидящих со мной за столом. Таким образом, я не только имел возможность сидеть за одним столом с людьми, которых считал великими, но и фактически возглавлял группу, исполняя роль председателя. Эти воображаемые вечерние совещания имели совершенно конкретную цель — перестроить мой характер таким образом, чтобы он стал сплавом характеров моих невидимых советников, поскольку я вырос окруженный невежеством и предрассудками. То решил преодолевать этот недостаток и поставил перед собой задачу духовного возрождения с помощью вышеописанного метода. Укрепление характера через самовнушение. Разумеется, я понимал, что все эти люди смогли стать тем, кем они стали, потому что очень этого хотели. Я знал, что если какое-либо желание крепко и глубоко укореняется в человеке, оно найдет способ выйти наружу и воплотиться на материальном плане. Мне было известно, какую огромную силу представляет самовнушение в формировании характера. Фактически оно играет определяющую роль и является основополагающим принципом построения личности. Вооруженный этим знанием, я был в достаточной степени подготовлен к перестройке своей личности. Во время собраний воображаемого совета я вслух обращался к каждому члену моего кабинета министров за информацией и советами. Это звучало примерно так. «Мистер Эмерсон, я хочу получить замечательное понимание природы, отличавшее вас от всех остальных. Я прошу вас оказать воздействие на мое подсознание и подсказать, какие качества помогли вам понять и применить для своих целей законы природы. Мистер Бербанк, я прошу передать мне знания, позволившие вам так адаптировать законы природы, что кактус сбросил свои шипы и стал пригодным для еды. Откройте мне путь к знанию, которое помогло вам вырастить 2 травинки там, где раньше росла лишь одна. Наполеон, я хочу перенять от вас замечательную способность вдохновлять людей и вызывать у них сильный и целеустремленный порыв к действию. Я хочу обрести вашу твердую веру, способную превращать поражение в победу и преодолевать невообразимые препятствия. Мистер Пейн, я хочу перенять ваши свободомыслие, мужество и ясность, с которой вы выражали убеждения, прославившие вас среди американцев. Мистер Дарвин, я хочу обладать вашим замечательным терпением и способностью изучать причины и следствия без предубежденности и предрассудков, чему вы дали яркий пример в области естествознания. Мистер Линкольн, я хочу выработать у себя обостренное чувство справедливости, неустанное терпение, чувство юмора, человечность и терпимость, которые были вашими отличительными качествами. Мистер Карнеги, я хочу глубоко понять принцип организованных усилий, который вы так эффективно использовали при создании огромной промышленной корпорации. Мистер Форд, я хочу приобрести ваши настойчивость, выдержку, решимость и уверенность в себе, позволившие вам победить нищету и организовать, объединить и упростить человеческие усилия, чтобы и я мог помогать другим идти по вашим стопам. Мистер Эдисон, я прошу вас дать мне вашу веру, благодаря которой вы раскрыли множество тайн природы и дух неустанного труда, так часто позволявший вам превращать неудачи в победы. Поразительная сила воображения. Я по-разному обращался к членам своего воображаемого кабинета министров, в зависимости от того, какие черты характера хотел воспитать в себе в то или иное время. Я кропотливо изучал их биографии, и через несколько месяцев своих ежевечерних сеансов с изумлением обнаружил, что эти вымышленные персонажи становятся реальными. Каждый из 9 человек приобрел индивидуальные характеристики, удивлявшие меня. Например, Линкольн завел привычку опаздывать, а потом ходил кругами в гордом одиночестве. Он всегда был серьезен, мне редко приходилось видеть его улыбку. Другие вели себя иначе. Бербанк и Пейн часто увлекались остроумными диалогами, иногда шокировавшими других членов кабинета. Однажды Бербанк опоздал. Он пришел, исполненный энтузиазма, и объяснил, что припозднился из-за эксперимента, с помощью которого надеялся научиться выращивать яблоки на любом дереве. Пейн упрекнул его, напомнив, что именно яблоко было первопричиной проблем во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Дарвин от души рассмеялся и посоветовал Пейну следить за змейками, когда он пойдет в лес собирать яблоки, так как они имеют обыкновение вырастать в больших змей. Эмерсон заметил: «Нет змей — нет яблок». А Наполеон заключил: «Нет яблок — нет государства». Эти встречи стали такими реальными, что я испугался последствий и прервал их на несколько месяцев. Они казались сверхъестественными, и я боялся, что если продолжу сеансы, то однажды забуду, что это лишь плод моего воображения. Сейчас я впервые набрался мужества, чтобы рассказать об этом. До сих пор я молчал, потому что знал, судя по моему собственному отношению к подобным вещам, меня неправильно поймут и, возможно, сочтут сумасшедшим. Сейчас меня гораздо меньше беспокоит, что скажут люди, чем в былые годы. Хочу еще раз подчеркнуть, что я по-прежнему считаю эти совещания плодом своего воображения. Вместе с тем я должен заметить, что вымышленные члены моего кабинета министров вывели меня на славный путь приключений и открытий, укрепили ощущение истинного величия, поощрили на творческие действия и придали мужество в самовыражении. Вкус вдохновения. Где-то в клеточной структуре мозга находится орган, который воспринимает мысленные вибрации, обычно называемые догадками. Наука еще не открыла, где расположен орган шестого чувства, но это не важно. Факт заключается в том, что человеческие существа получают точные сведения из других источников, помимо физических чувств. Такая информация чаще всего воспринимается сознанием, возбужденным под влиянием мощных стимулов. Все, что заставляет сердце биться быстрее, приводит в действие шестое чувство. Каждый водитель, попадавший в аварийную ситуацию, знает, что в таких случаях шестое чувство часто приходит на помощь и за доли секунды позволяет избежать несчастья. Эти предварительные замечания служат вступлением к следующему факту из моего личного опыта. Во время встреч с невидимыми советниками мое сознание находилось в состоянии, наиболее восприимчивом к идеям, мыслям и знаниям, поступавшим в него посредством шестого чувства. В ряде случаев, когда я попадал в чрезвычайные ситуации, иногда такие опасные, что моя жизнь оказывалась под угрозой, мне чудесным образом удавалось преодолеть все трудности благодаря невидимым советникам. Моей первоначальной целью при проведении совещаний с воображаемыми персонажами было желание так повлиять на свое подсознание с помощью самовнушения, чтобы выработать у себя желаемые черты характера. В более поздние годы мои эксперименты стали развиваться в ином направлении. Теперь я обращаюсь к моим воображаемым советникам за помощью в решении трудных проблем, стоящих передо мною или моими клиентами. Часто результаты бывают потрясающими, хотя я и не полагаюсь целиком только на эти советы. Могучая сила медленного роста. Шестое чувство нельзя включать и выключать по собственному желанию. Умение пользоваться этой великой силой приходит медленно, в процессе применения других принципов, изложенных в этой книге. Кем бы вы ни были, и с какой бы целью ни читали эту книгу, вы не сумеете получить пользу от нее, если не поймете принцип, описанный в данной главе. Это особенно справедливо, если ваша главная цель заключается в приобретении капитала или других видов материального благосостояния. Я включил в книгу эту главу, потому что хотел целиком представить свою систему, следуя которой каждый человек может безошибочно достичь в жизни того, чего он хочет. В основе любого достижения лежит страстное желание. Конечный пункт — это знание, которое ведет к пониманию себя, других людей, законов природы и источников человеческого счастья. Но такое понимание во всей своей полноте приходит лишь через овладение шестым чувством. Должно быть, читая эту главу, вы обратили внимание на то, что испытываете необычайное воодушевление. Превосходно! Перечитайте ее через месяц, и вы увидите, что ваше вдохновение воспарит еще выше. Повторяйте этот опыт время от времени, независимо от того, много или мало вы будете знать, и постепенно вы овладеете силой, которая позволит вам преодолеть разочарование, победить страх, избавиться от нерешительности и свободно черпать из источника вашего воображения. Вы почувствуете прикосновение неизвестного нечто, одухотворявшего всех великих мыслителей, лидеров, художников, музыкантов и государственных деятелей. Тогда вы сможете превратить любое желание в его физический эквивалент с такой же легкостью, с какой, возможно, сейчас опускаете руки при первых признаках противодействия вашей воле.